«Я сошел с патриаршества никем не гонимый», — сказал Никон, «и пришел никем не званый, чтобы государь кровь утолил и мир учинил. Я от суда вселенских патриархов не бегаю. Сюда пришел я по явлению и отдал им письмо к государю». В письме описано было явление святителей, бывшие Никону в сновидении. Но если в те времена охотно верили всяким видениям и откровениям, когда они были полезны, то умели давать им дурной смысл, когда они вели ко вреду. Лигарит сказал пред государем: «Ангел сатаны преобразился в святого ангела. Пусть скорее удалится этот лжевидец, чтоб не произошло смуты в народе или даже кровопролития». Все были согласны с греком. В Успенский собор отправились трое архиереев и в числе их Паисий. «Уезжай из соборной церкви туда, откуда приехал», — сказали патриарху. Таков был последний ответ Никону. Ему ничего не оставалось. Он видел ясно, что его подвели, обманули. Он приложился к образам и вышел из церкви. «Оставь посох Петра митрополита», — сказали ему бояре. «Разве силой отнимете?» — сказал Никон. Он садился уже в сани. Подле саней стоял стрелецкий полковник, которому приказано было провожать его. Никон отряс прах от ног и произнес известный евангельский текст по этому случаю. «Мы этот прах подметем», — сказал стрелецкий полковник. «Разметет вас вон та метла, что на небе хвостатая звезда», — сказал Никон, указывая на видимую тогда комету. Вслед за Никоном послали требовать от него посоха. Он уже не упрямился и отдал посох. От него требовали отдать письмо, по которому он приезжал в Москву. Никон отослал и это письмо государю. Тогда Зюзин был подвергнут допросу и пытке. Он указывал на соумышление с Нащекиным и Артамоном Матвеевым. Оба заперлись. По всему видно, однако, Нащекин действительно своими рассказами о том, что царь не гневается на патриарха, побудил Зюзина на смелое дело. Зюзина приговорили бояре к смертной казни, но царь заменил казнь ссылкой в Казань. Досталось немного и митрополиту Ионе. Царь поставил ему в вину, что он брал благословение от Никона. Впрочем, ему не сделали большого зла. Его только отрешили от должности блюстителя патриаршего престола. Никон был жестоко посрамлен. До сих пор он стоял твердо на своем. Он говорил, что не хочет править патриаршим престолом, будучи, однако, всегда в душе согласным возвратиться на этот престол, если его станут сильно просить и пообещают, что все будет по его желанию. Одним словом, если обойдутся с ним так, как обошлись в 1652 году при его посвящении на патриаршие достоинства. Теперь, после стольких заявлений своего нежелания, он сам явился на свое патриаршее место в Москву и был изгнан с этого места. Понятно, как должна была озлобить его неловкая услуга Зюзина. Никон еще раз попытался, если уже не быть на патриаршестве, то, по крайней мере, покончить дело без вселенских патриархов, сколько-нибудь сносно для своего будущего существования. Никон благословлял избрать другого патриарха, отрекался от всякого вмешательства в дела, просил только оставить за ним патриарший титул, монастыри им настроенные, со всеми их вотчинами, с тем, чтобы новый патриарх не касался их, и равным образом с тем, чтобы эти монастыри не подлежали мирским судам. Никон затем прощал и разрешал всех, кого прежде проклинал. Предложение его было предметом предварительного рассуждения, с целью обсудить его на предстоящем соборе, но потом оставлено без внимания. Никон, видя, что не удается ему покончить дела без восточных патриархов, послал одного родственника своего, жившего в Воскресенском монастыре, пробраться в Турцию и доставить письмо к Константинопольскому патриарху. В этом письме Никон изложил всю свою расприю с царем и боярами, порицал уложение, как мы приводили выше, осуждал поступки царя, замечал, что царь Алексей весь род христианский отягчил данями сугубо и трегубо, и более всего жаловался на Паисия Легорида, указывал, что он верует по-римски, принял от папы рукоположение, в Польше служит в костеле римско-католическую обедню, а между тем царь его приблизил к себе, слушается его и сделал председателем на соборе. На этом соборе перевели крутицкого митрополита в Новгород, противно закону, запрещающему переводить архиереев с одного места на другое. Не дошло это письмо к Дионисию. За Никоном и всеми его поступками зорко следили его противники. Посланный был схвачен. Письмо Никона доставлено царю и окончательно вооружило против него Алексея. Чувствовалась и сознавалась потребность скорейшего прекращения смут в церкви. Удаление патриарха и долгое отсутствие верховной церковной власти развязали противников преобразования, начатого Никоном. У них нежданно явилось общее с сильными земли, с самим царем, со всем, что тогда было не в ладах с патриархом, главным виновником ненавистных изменений церковной буквы и обряда. Расколоучители подняли головы, сильно раздавался их голос. А в вакуум был возвращен из Сибири, жил в Москве, был вхож в знатные дома, и, если верить ему, сам царь видел его и обращался с ним ласково. Этот человек вкрадчивый, умевший озадачивать слушателей беззастенчивой ложью о своих чудесах и страданиях, приобрел сторонников. Он совратил двух знатных госпож, урожденных сестер Соковниных, княгиню Урусову и боярыню Морозову, которые, как женщины влиятельные и богатые, способствовали распространению раскола. Слишком горячая проповедь не дала Аввакууму долго проживать в Москве. Он был сослан в Мезень. Но, видно, он имел сильных покровителей. Его скоро воротили, а потом опять принуждены были сослать в Пафнутьевский монастырь. Никита Пустосвят и Лазарь Муромский написали сочинение против новшеств, как называли тогда церковное преобразование противники. Они подавали к царю свои сочинения в виде челобитных и распространяли их списки в народе. Тогда же архимандрит Покровского монастыря Спиридон написал сочинение о правой вере, а диакон Федор — другое, в котором обвинял всю Восточную Церковь в отступлении от православия. Кроме Москвы, в разных пределах государства появились рьяные расколоучители. В Костромском уезде успешным распространителем раскола был старец Капитон, крестьянин дворцового села Даниловского. За свое строгое постничество он приобрел в народе славу святого и увлекал толпы своей проповедью. Его влияние было так велико, что некоторое время всех раскольников вообще называли капитонами. Во Владимирском уезде проповедовал раскол бывший наборщик печатного двора Иван. В Нижегородском, Ветлужском уездах проповедовали Ефрем Потемкин и иеромонах Аврамий. В Смоленске протопоп Серапион. На севере скитались и проповедовали раскол монах Кирилло-Белозерского монастыря Иосаф и Кожеозерского Боголеп, в Соловецком Герасим Фирсов, Епифаний и другие. Монахи Досифей и Корнилий странствовали по Дону и возмущали монахов и народ против церковного нововведения. А монах Иосаф Истомин волновал народ в Сибири. В разных местах появились святоши, отшельники, странники, постники, блаженные, которые возвещали народу, что приходят последние времена. Наступает царство Антихриста, искажается древняя праведная вера. Стращали, что кто примет трехперстное сложение, тригубое Аллилуйя, произношение и начертание имени Христа и Иисус вместо Иисус, четвероконечный крест и другие отмены в богослужебных обрядах и богослужебных книгах, того ожидает вечная погибель. А кто не покорится и претерпит до конца, тот спасется.